о наступившей весне, скоро весенние каникулы. Еще никто не подозревает, что через несколько минут они услышат нечто такое, что заставит их позабыть о весне, о некоторых и изменить планы каникул. Но вот берет слово Анри Беккерель и очень сдержанно, скупо сообщает о том, как он провел вчерашнее воскресенье. Его формулировки осторожны, он оперирует только фактами, выводы предоставляет делать другим. Но всем становится ясно, что речь идет о новом открытии. Дальше начинается то, чего так боялся Беккерель, ибо он к этому пока не вполне готов. Начинается поток вопросов. «Вы повторяли опыты Шарля Анри и Невенгловского?» «Повторял». «Вы наблюдали, как они, почернение эмульсии под действием фосфоресценции сернистых металлов?» «Наблюдал». «Доказывает это гипотезу Пуанкаре?» «Не знаю». «Помилуйте, вы же сами утверждали, что это превосходно ее доказывает». «Утверждал, но теперь появились новые факты, которые гипотезе противоречат». «Но они противоречат и другим фактам. Как это вы объясняете?» «Не знаю, надо разобраться. Может быть, к следующему заседанию что-нибудь прояснится». И Беккерель начал разбираться. Собственно, что он мог сделать? Вновь повторить опыты с фосфоресценцией сернистых металлов? Все начинается сначала. Пластинки, соль, солнце, проявление. Но результат... Результат не повторяется. Никаких следов. Что за чертовщина? Анри вновь ставит опыт. И вновь пластинки оказываются совершенно чистыми. Он увеличивает время экспозиции. Целыми днями держит кристаллы на солнце. Освещает их яркими вспышками магния. Никакого впечатления. Фосфоресценция есть. Излучения нет. На следующем заседании Академии Беккерель вынужден в очередной раз огорошить физиков. Опыты Шарля Анри и Невенгловского, как и его собственные прежние опыты с сернистыми металлами, не воспроизводятся. Как он это объясняет? Увы, пока никак. В этом месте мне так и хочется напомнить Беккерелю его же собственные опыты со стеклами. Ведь для чего он их подкладывал? Чтобы избежать возможного химического взаимодействия паров солей урана и фотоэмульсии. А сернистые металлы, разве они не могут разлагаться на солнце, особенно при длительном стоянии? И разве сернистый газ, выделяясь и проходя сквозь поры бумаги, не может восстановить серебро фотоэмульсии? Может, конечно же, может. И хотя Беккерель не химик, он это должен знать. Недаром одна из его работ посвящена фотографии. Так почему же он, имея это в виду всего несколько дней назад, вдруг начисто забывает свои же собственные опасения и забывает надолго, ибо и через несколько лет пишет, что не знает, как объяснить метаморфозы с активностью сернистых металлов? Странно, не правда ли? Но в двух вещах Беккерель уверен абсолютно. В том, что гипотеза Пуанкаре ошибочна, и в том, что ему удалось открыть какое-то новое излучение наподобие фосфоресценции, какую-то невидимую ее разновидность. Для доказательства своей правоты Беккерель ставит опыты с другими солями урана, с теми, которые не способны фосфорисцировать. И что же? Картина аналогична. Фотопластинки оказываются засвеченными. И тогда Беккерель впервые, еще в очень робкой форме, высказывает предположение, которому суждено оправдаться и изменить мир, принести человечеству радость мирного освоения атома и горе Хиросимы. Он говорит, что уран, быть может, представляет собой первый пример металла, обнаруживающего свойства, подобное невидимой фосфоресценции.